Но у меня есть свои очень веские основания, чтобы выйти именно здесь», — сказала Аомаме, достала из кошелька еще одну 100-тысячную купюру и, звонко щелкнув по ней пальцем, протянула таксисту. «Простите, ради бога, но это вам за беспокойство. И больше ничего не говорите. Просто откройте дверь, и я выйду. Очень вас прошу». Вторую купюру таксист не взял. Просто глубоко вздохнул и, передвинув рычаг, открыл для нее заднюю дверь. «Уберите деньги», — проговорил он. «Вы и так дали больше, чем нужно. Но прошу вас, будьте осторожней. Тротуаров здесь нет, и даже в пробке очень опасно». «Спасибо», — сказала Аомаме. Выйдя из машины, она постучала в переднее окно и подождала, пока водитель опустит стекло. Наклонившись, просунула ему банкноту, которую до сих пор не выпустила из руки. «Возьмите, пожалуйста. Не напрягайтесь, денег у меня до чертиков». Водитель посмотрел на деньги, перевел взгляд на нее. «А если будут проблемы с полицией или с вашей конторой», — добавила она, — «скажите, что я приставила к вашему виску пистолет. В этом случае претензий к вам быть не должно». Таксист, похоже, не вполне уловил, о чем она говорит. «Денег до чертиков, пистолет к виску». Но деньги взял. Возможно, просто от страха. Кто знает, что это сумасшедшее вытворит, если не взять. Как и в прошлый раз, она двинулась к левому борту ограды, лавируя между машинами. Весь путь составлял 50 метров. Как и в прошлый раз, люди за рулем таращились на нее, не веря своим глазам. А она шагала, гордо выпрямив спину и виляя бедрами, как модель на показе парижской коллекции, с развивающимися по ветру волосами. Тяжелые грузовики проносились по встречной полосе, сотрясая дорогу. Рекламный щит «Эссо» перед глазами становился все больше, пока она не достигла кармана с пожарным выходом. Вокруг все выглядело точно таким же, как раньше. Металлическая ограда и желтая будка с телефоном для экстренного вызова. Вот где была ее стартовая площадка для переброски в мир 1984, подумала Аомаме. Отсюда я спустилась по лестнице на 246-ю магистраль и очутилась в новой реальности. А сейчас должна пройти по этой лестнице заново. В тот раз был апрель, я надела короткий бежевый плащ. Теперь начало сентября, для плаща пока слишком жарко. Но в остальном на мне все то же самое. Именно в этой одежде я убила подонка из нефтяной корпорации в отеле на Сибуе. Юбка с жакетом от Дзюнко Симады, каблучки от Шарля Жордана, белая блузка, чулки, бюстгальтер на косточках. Во всем этом я, задрав мини-юбку, перелезала через ограду и спускалась по лесенке вниз. Теперь нужно проделать это снова, хотя бы из чистого любопытства. Что, интересно, может произойти, если я в том же месте и в той же одежде еще раз совершу то же самое? Не потому, что от кого-то убегаю, и не от того, что боюсь умереть. Когда мой час пробьет, я готова принять смерть, не колеблясь, с улыбкой, легко. Просто не хотелось бы умирать, так и не поняв, что же со мною творилось в последнее время. И если есть шанс это выяснить, почему бы не попытаться? Не получится, черт с ним. Но что смогу, то сделаю. Такова уж моя природа. Приготовившись лезть через ограду, Аомаме поискала пожарный выход. Но выхода нигде не было. Она поискала еще и еще. Бесполезно. Выход исчез. Аомаме закусила губу и скривилась. Ошибиться местом она не могла. Тот же самый карман для аварийной парковки. Вокруг тот же пейзаж, впереди по курсу тот же тигренок Эссо, что и раньше. В 1984 году здесь была пожарная лестница, о которой рассказал ей чудаковатый таксист. Аомаме увидела ее сразу, как только дошла досюда, и спустилась по ней на землю. Но в 1984 году на этом месте никакой лестницы не было. Обратный ход заказан. Аомаме еще раз огляделась и уперлась взглядом в рекламу «Эссо». Задрав хвост трубой, тигренок наводил заправочный пистолет на зрителя и жизнерадостно улыбался. Словно хотел сказать: «Большего счастья, чем в эту секунду, я и представить себе не могу». «Ну еще бы», — подумала Аомаме. А ведь она давно уже знала. С той самой минуты, когда в отеле «Акура» лидер сказал ей перед смертью: «Это движение в один конец. Назад уже мне вернуться. Знала. И все равно захотела убедиться, увидеть своими глазами. Такая уж натура. Вот и убедилась. Все кончено. Q. Е. Д. Quod erat demonstrandum. Что и требовалось доказать. Она прислонилась к ограде и посмотрела в небо. Безупречная погода. В глубокой синеве плывут редкие перистые облака. Взгляд улетает далеко-далеко. Просто не верится, что это небо огромного мегаполиса. Но лун нигде не видно. Куда же они подевались? А, ладно. Лунам луново, а мне — мое. У каждого свой способ жизни и свое расписание. Фэй Данауэй на ее месте сейчас бы достала тоненькую сигарету и эффектно прикурила от зажигалки. Очень круто прищурившись, ясное дело.